Теперь он знал, что кто-то нуждается в его помощи, а это давало цель жить дальше. «Где она?» – спросил Квай-Гон Нила. «Это не твое дело», – рявкнул Нил. «Возможно, она не хочет с тобой говорить». Квай-Гон пристально посмотрел на него. «Возможно, это вы не хотите, чтобы я говорил с ней?» «Ты играешь с ней!» — вновь зарычал Нил. «Ты не ее друг. Ты никогда не поймешь ее величия». «Хорошо, что вы работаете с нею, Нил. Не сомневаюсь, что вы видите вещи, которых я не вижу». «Вы тот, кого она ценит», — сказал Квай-Гон. «Верно». Нил ударил себя в грудь. «Я тот, кто защищает Дженну. Не забывай этого. Если ты попытаешься сделать что-либо, я пристрелю тебя. Я не промахнусь, как Ононобис». «Ононобис» — это должно быть охотница за головами. «Вы же, если у нее есть только вы, чтобы говорить, вы можете ей надоесть», — добавил Квай-Гон. «Я не надоедал ей до того, как ты прибыл», — зарычал Нил. «Меня хватало для нее». Значит, Нил был единственным стражем. Квай-Гон обратился к Силе. Он плел хитрый узор вокруг него. Датчик на пульте начал сигнализировать, что жизненные показатели замедлились, но Нил этого не замечал. «Она не нуждается в Оне. Она не нуждается в тебе. У нее есть я», — пробормотал Нил. «Все эти разговоры отвлекают ее». Квай-Гон удвоил свои усилия. Он знал, что когда использование силы станет сильным, датчик издаст пронзительный звук. Ему нужна была только доля секунды, не больше, чтобы отвлечь. Пронзительный звук датчика разрывает тишину. Нил пораженно обернулся. В это мгновение Квай-Гон двигался быстрее, чем мог заметить глаз. Он вобрал в себя силу и кинулся на Нила. Рыцарь выкрутил его руку назад и вырвал один из бластеров, прежде чем Нил успел среагировать. Он потянулся к другому, но Нил извернулся и схватил Квай-Гона за руку. Раздался бластерный выстрел, от которого заложило уши. Какого-то мгновения хватило Квай-Гону, чтобы нейтрализовать Нила. Страж упал на пол. Квай-Гон подтянул Нила к двери. Он помнил последовательность набора кода на панели безопасности. Он приложил большой палец Нила на панель. Дверь открылась. Но как только он оттолкнул Нила назад, вдруг зажглась красная лампочка, и дверь стала закрываться. Должно быть, там была еще одна предосторожность, о которой он не знал. Квай-Гон бросил Нила и рванул вперед. Он поставил свою руку, прежде чем дверь закрылась. Все тело взорвалось болью, но он не убрал руку. Освободив вторую руку, он потянулся к столу лаборатории. Там лежал длинный стальной инструмент. Обратившись к силе, Квай-Гон заставил его перелететь себе в руку. Используя всю силу, он приоткрыл дверь. Затем еще сантиметр за сантиметром. Когда отверстие стало достаточно большим, он смог вставить инструмент как распорку. Теперь он мог расслабиться. Он устремился вниз по коридору. Квай-Гон не хотел прибежать прямо к Зен-Арбор. Три двери были в коридоре. Одна налево, другая направо, третья еще впереди. Квай-Гон остановился. Он слушал силу. Он обращался к ней и так часто, и теперь каждое усилие истощало его. Он почувствовал колебания силы. Он повернул направо и оказался в другом коридоре. Квай-Гон прошел в первую дверь направо. К его разочарованию он увидел, что попал просто на склад. Полки простирались от пола до потолка и были заполнены дюрастилевыми контейнерами и медицинскими банками. Он поглядел на ярлыки. Здесь было много противоядий и лекарств. Этим можно было бы исцелить многие миры. Он вновь почувствовал волнение в силе. Квай-Гон хотел повернуться, но не успел. Боль пронзила его спину, а ноги вдруг отказались повиноваться. Он упал. «Этого достаточно», — сказала Дженна Зен-Арбор. Квай-Гон увидел ее рядом с Нилом, который нес ремень. Он связал Квай-Гона, который был теперь парализован. «Тащи его назад, в лабораторию», — сказала Зен-Арбор. «Благодарю вас, Квай-Гон Джин. Это была великолепная демонстрация возможностей силы. У меня теперь есть немало материала для исследования. Благодарите мои звезды, что я могу всегда рассчитывать на Нила, который вас перехитрил». Нил наклонился вниз. Его лицо исказилось яростью. «Мы должны убить его», — сказал он Зен-Арбор. «Всему свое время», — холодно ответила она. Глава 12.

Он так много принимал решений, но что делать сейчас, он не знал. «Жди», — сказал Квай-Гон. Он сообщил взглядом, что Оби-Ван должен спрятаться. Оби-Ван услышал шаги. Он обернулся и схватил Астри за руку. Они спрятались за грудой оборудования тогда, когда в лабораторию вошла ученая. Глава 18. Дженна Зен Арбор говорила в комлинг, идя к столу в лаборатории. «Нил!» — крикнула она. «Нил, где ты?» Она ударила комлингом по столу. Наверное, опять выключил его дурак. Наклонившись, она изучала данные, которые были на экране. Она повернулась к Квай-Гону и улыбнулась ему, а потом нажала кнопку на пульте. Это включало связь в резервуаре. «Ах, некоторые проявления силы. Спасибо. Но это не спасет вас, мой друг. Я готова работать с вами, но до того, как позволю вам уйти, я возьму всю вашу кровь». Она отпустила кнопку и снова взяла комлинг. «Нил, приведи ко мне Онунобис немедленно». «Нил». «Обычно она торопится, когда ей хотят заплатить». Она посмотрела на комлинг в отвращении, затем бросила его и вышла из лаборатории. Как только она ушла, Оби-Ван поспешил к Квай-Гону. Он знал, что если позволит еще некоторое время пробыть ему в резервуаре, то учитель умрет. Он активировал свой световой меч и вырезал отверстие в резервуаре. Газ начал выходить, и Квай-Гон начал падать. Оби-Ван поддержал его. Квай-Гон упал на колени, а Оби-Ван тянул его к выходу. «Учитель!» – отрывисто бормотал Оби-Ван. Было шокирующе видеть учителя таким слабым. Он всегда рассчитывал на силу своего мастера. «Ты должен помочь мне, Падаван!» – пробормотал Квай-Гон белыми, едва движущимися губами. Он держал его руки, обхватив ладонями ладони Оби-Вана. Юноша чувствовал, как сила мастера трепетала и тянулась к нему. Сила была между ними. Оби-Ван сконцентрировался. Он чувствовал силу, позволил ей течь, направляя ее от своих пальцев в руки Квай-Гона. Вскоре туман в глазах Квай-Гона рассеялся. «Теперь я могу идти», — сказал он. Он поднялся на ноги. Оби-Ван встал рядом. Квай-Гон смотрел на оборудование Астри. «Я вижу, что вы освоили новую профессию». «Да», — сказала она, усмехнувшись, — «спасать вас». «Мы должны спешить», — сказал Квай-Гон. «Здесь есть, по крайней мере, один заключенный». Я чувствовал его присутствие. Он чувствителен к силе. «Диди умирает», — сказала Астри. «Зен Арбор отказала в противоядии, которое могло бы спасти его». «Тогда это будет нашей первоочередной задачей», — сказал Квай-Гон. «Пойдемте. Я думаю, что знаю, где искать это». Квай-Гон двинулся не так быстро и изящно, как раньше, но он собрал силу и пошел. Они быстро прошли через полуоткрывшуюся дверь и вышли в коридор. Квай-Гон вел их к складу, где он был раньше. Он открыл дверь, и они вошли внутрь. «Вы знаете название противоядия?» – спросил Квай-Гон, указывая на полки. Астри подняла свой шлем, осматривая ярлыки. Она поглядела на полку. «Здесь!» Девушка достала несколько пузырьков, заполнив ими карманы пояса. Также она взяла и многие другие лекарства, какие только смогла. Оби-Ван тоже брал горсти лекарств, наполняя свою тунику. «Что теперь?» – спросил Квай-Гон. «Вы знаете выход?» Оби-Ван покачал головой. «Мы обезвредили одного охранника. Есть ли здесь другие?» «Не думаю», – ответил Квай-Гон. «Она полагается на Нила и систему безопасности. Нам втроем...» Это не должно составить труда. Зен Арбор не знает, что вы вторглись сюда, а потому наши шансы высоки. Селекторная связь стала потрескивать, и они обернулись, чтобы посмотреть на экран. Появилась Онунобис. «Я прибыла», — сказала она. «Нил, впусти меня! Нил!» «Кажется, наши шансы несколько изменились», — сказал Квай-Гон. Глава 19. Квай-Гон посмотрел в испуганное лицо Астри. Он не мог себе представить, на что пошла эта молодая девушка, чтобы зайти так далеко. Она готовила и управлялась в кафе, но теперь ей пришлось столкнуться со смертью в опасной миссии, чтобы спасти своего отца. «Не волнуйся», — тихо сказал он. «Но теперь Зен Арбор поймет, что это был трюк», — ответила Астри. «Мы все теперь попали в ловушку. Что нам делать?» «Бежать», — сказал Квай-Гон, открывая двери. «Мы должны вернуться за другим заключенным».